Системное государство. Очередным фатальным изобретением науки явились генно-модифицированные организмы. В сравнении с дрожжами это еще более мощный рычаг системы для зомбирования людей и приведения их в анабиозное состояние, в котором они, подобно клонам, будут выполнять именно то, что от них требуется. Ну и, конечно, регулирование численности населения – одна из главных задач, которые решают ГМО. К слову, если рядовому обывателю сокращение растущего населения Земли представляется хорошей штукой, тогда ему стоит позаботиться, чтобы это сокращение не началось с него самого. Перечислим кратко, чем ГМО опасны для человека. Общее ухудшение здоровья, ожирение, бесплодие, аллергия, рак, диабет, прочая дегенерация, нарушение осознанности, внимания, памяти. Причем деструктивные изменения откладываются на уровне ДНК. Так система уже сейчас оказывает влияние на будущие поколения и готовит себе армию клонов. Что касается окружающей среды, исчезновение пчел, занимающихся опылением растений, постепенное и повсеместное заражение всех растений, мутация животного и растительного мира. Очевидно, это катастрофа. Не для техносферы, конечно, а для биосферы. Система не заинтересована в сохранении уникальной природы нашей планеты. А кто в этом заинтересован? Может, государство? Тоже нет. Хотя для отдельных государств ГМО также несет в себе прямую угрозу – взлом продовольственной безопасности. Семена генно-модифицированных растений не прорастают. А это значит, банк семян находится в руках корпораций, производящих ГМО. Вообще, задача системы – полное стирание границ, национальностей, культур и создание единого государства, полноценной матрицы. Но неужели руководители государств не понимают, в чем состоит угроза? Очевидно, нет, потому что политики и чиновники, будучи винтиками системы, действуют либо неосознанно, либо вынужденно. Они делают то, что диктует им система. Нужно быть очень здравомыслящей и сильной личностью, чтобы сохранить у себя хоть остатки осознанности и свободной воли. Имеются и такие исключения. Уважающие себя страны объявили себя зонами полностью свободными от ГМО. В их числе Австрия, Швейцария, Греция, Польша, Венесуэла. О российском государстве в этом плане ничего уважительного сказать нельзя. Оно уже превратилось в чисто системную надстройку. В России распространению ГМО дан зеленый свет. В частности, скоропостижно были подписаны следующие два документа. В ноябре 2006 года соглашение, в соответствии с которым США предоставляются полномочия прямого регулирования внедрения ГМО в России. Звучит дико, но факт. И второе в апреле 2013 года – постановление о государственной регистрации генно-модифицированных организмов, что фактически дает ГМО государственную поддержку. В России уже выращивается трансгенная кукуруза, соя, подсолнечник, картофель. На Дальнем Востоке весьма вероятны посадки трансгенного риса, а также и прочие неконтролируемые посадки. Никто вам не даст гарантии, что мучные изделия, которые лежат в супермаркете, не изготовлены из генно-модифицированной пшеницы. Специальная маркировка продуктов, содержащих ГМО, запрещена. Таким образом, на государство надеяться наивно. Наше государство даже о своей безопасности позаботиться не может. Сначала разваливает свою армию, потом, когда опомнится, начинает ее спешно укреплять, а в случае войны использует своих граждан как пушечное мясо. Так уже было и не однажды на протяжении последних десятилетий новейшей истории. Не стоит ждать, когда государство в очередной раз опомнится в ситуации, в которой продовольственная безопасность взломана, природа вконец испорчена, а население повально больное. Вывод из всего сказанного следующий. Если государство не заботится о своей безопасности и безопасности своих граждан, тогда у граждан нет другого выхода, кроме как самим позаботиться о своей безопасности. Понятно, это не означает, что существующий строй надо свергать и на его месте создавать новый. Напротив, наше государство требуется всеми силами укреплять, иначе и того, что есть, лишимся.